Глава 17. Рита. Милана несколько минут просидела рядом с Русом и отправилась изучать палату. Больше всего ее заинтересовал женский шарф, лежавший на диване. Чей он, догадаться было нетрудно. Руслан перехватил мой взгляд. Видимо, ждал моего недовольства по этому поводу. Но я сдержалась и промолчала. Не давить на него. Ни в коем случае не давить. Как тетя Галя сказала, надо закрыть глаза и сделать вид, что все в порядке. Я вытащила из пакета 2 стаканчика с чаем и поставила один рядом с Русом. Пряный, для самого рождественского настроения. Остыл, правда, наверное. Я осмотрелась. На столике стоял чайник. Можно кипятка долить. Подошла и включила. Сейчас. Будет лучше. Рус попробовал чай. Да, кипятка надо. Переменил положение и поморщился. Дай мне толстовку. Холодно что-то. Вроде в палате тепло. Может, у тебя температура? Да нет, просто после операции погано. Я сняла толстовку со спинки стула и принесла ему. С утра был мороз, а завтра обещали потепление. Как всегда, нога разнылась на смену погоды. Но я старалась не хромать. Не надо, чтобы Руслан видел мои недостатки. Он же мужчина, а мужчины любят глазами. Поскулите дома за закрытой дверью успею. Одеваясь, Рус опять поморщился. Давай помогу. Подхватилась я и придержала, чтобы он мог вдеть руки в рукава. «Если что-то нужно, скажи. Может, сходить в магазин? Купить что-нибудь?» «Да что ты купишь? Ладно уж. Сегодня вроде меня выписать должны». Сердце кольнуло. К ней опять поедет. Но и на этот раз я сделала вид, что ничего не случилось. После короткого стука в палату вошла медсестра. «У вас укол, Руслан Константинович?» «Что еще за укол?» Недовольно спросил Рус. Уколы он ненавидел. Сколько его знала, всегда отмахивался. Один раз даже в ванной закрылся и не выходил, пока я не отстала. Как шприц видел, его передергивало. «Витаминки и антибиотик», — сказала сестра, подойдя. «Переворачивайтесь. Секундное дело». «Папа боится уколов», — объявила Милана. «Папе просто не нравится», — поправила я. Но дочь упрямо замотала головой. «Папа боится. Боится, боится, боится. А я не боюсь. Я прививку делала, и тетя-доктор сказала, что я смелая». Медсестра улыбнулась и протерла кожу ваткой, и... «Слушайте, да не надо!» — покосился на шприц Рус. «Евгений Михайлович прописал. Значит, надо». Она воткнула иглу. Руслан стиснул зубы, а мне стало не по себе. Как будто это не ему, а мне укол делали. Хотя в этом случае я бы не переживала. Муж зашипел и выругался сквозь зубы. «Можно поаккуратнее?» «Больно, черт подери!» «Это витамины. Сам по себе укол болючий. Потерпите немного». Он опять зашипел. «Вот и все», — объявила медсестра и еще раз подбадривающе улыбнувшись ушла. Руслан потер пятую точку. Настроение у него было ужасное. Я знала этот взгляд, сдвинутые брови и выражение лица. «Да ладно тебе, все уже прошло». Взяв чайник, я долила в стаканчике кипятка. Конфеты мы тоже купили. Его любимые. В золотистой обертке с цельным фундуком внутри. Стоили они как космос, конечно. Но ничего. Все равно на эти деньги хотела себе колготки купить. А зачем, если я все время в штанах хожу? Можно и старые доносить. Вот. Открыла конфеты. Самое настоящее рождественское чаепитие. Мил, иди к нам с папой. Она подошла. Шарф любовницы мужа свисал с ее шеи. Когда она успела намотать его, я не уследила. «Чай будешь?» спросила я. Мила замотала головой. Я дала ей конфетку. «Милан, сними, пожалуйста, шарфик», — неожиданно попросил Рус. «Почему?» «Потому что это шарфик тети Ланы». «А кто такая тетя Лана?» Я взяла свой стаканчик и посмотрела на Руслана. И что он, интересно, скажет? Пожалуй, я ждала ответа больше, чем Милка. «Это моя подруга». «А как мы с Дашей?» Даша была той самой подругой дочери, с которой она хотела пойти в аквапарк, но не пошла. Из-за Руслана. Я вспомнила об этом, и меня вдруг охватила злость. «Примерно так», — ответил Рус. «Не так», — отрезала я. «Тетя Лана, Мила, это та тетя, к которой твой папа ушел жить от нас». Мила отошла от нас, вернулась к дивану и, стянув с себя шарф, положила на то же место, где он был. «Обязательно было это делать?» — с раздражением спросил Руслан. «А что я сделала?» «Сама знаешь что. Зачем ты дочь против Ланы настраиваешь?» Я так и подавилась чаем, глоток которого только что сделала. Хмыкнула с недоверием. «Настраиваю? Против твоей Ланы? А кто она такая, чтобы я настраивала против нее Милу? Она к моей дочери никакого отношения не имеет и иметь не будет. Во-первых, к нашей дочери. А во-вторых...» «Мам, почему вы ругаетесь?» Милана встала рядом со мной. «Мы не ругаемся, родная. Я хочу, чтобы ты с нами жила, не с чужой тетей. Пап, почему ты нас бросил? У тебя теперь другая дочка?» «Нет, ты что?» Рус поднялся и с мученическим видом, придерживаясь за бок, подался было к Миле. Но дочь отступила и потянула меня за собой. В глазах ее появились слезы, а губки-бантики вдруг искривились. Рус хотел обнять ее, но она увернулась. Руслан все-таки удержал ее. Хотел, чтобы она посмотрела на него, но Милана отказывалась. «У меня нет другой дочки». «Тогда почему ты нас бросил? Ты нас больше не любишь?» «Люблю. Как это не люблю?» «Не любишь», — со слезами вскрикнула Мила. «И я не хочу. Не хочу». Чего она не хочет, я так и не поняла. Голос ее утонул в слезах. Рус наградил меня гневным взглядом, а я и сама была не рада, что все-таки не выдержала. Пыталась успокоить Милу. Говорила, что папа ее не бросил. Только звучало фальшиво, и она это чувствовала. Палата снова открылась. Я вскинула голову и наткнулась взглядом на Евгения. Он посмотрел на нас, на Руса, и глаза его нехорошо сверкнули. «Дядя Женя!» – всхлипнула Милана и неожиданно бросилась к нему. Он сходу поймал ее и поднял. «Почему ты плачешь? Кто тебя обидел?» «Папа!» – она хлюпнула носом. «Папа обидел?» – спросил он вроде бы с наигранным удивлением. Только в глазах оно не отразилось. «Нет, папа!» «Я домой хочу». «Рита, слышали, что сказала ваша дочь?» Строганов приблизился и, найдя взглядом мою сумку, взял в руки, кивком показал на дверь. «Езжайте домой. У Руслана Константиновича имя мужа в его исполнении прозвучало как ругательство. Все равно контрольный осмотр перед выпиской. Надо убедиться, что после вмешательства у него внутри не осталось ничего лишнего». «В смысле не осталось?» – нахмурился Рус. «Была же лапароскопия». «Лапароскопия», — подтвердил Строганов. «Но мало ли. Судя по тому, как вы мучаетесь, внутри у вас должен быть как минимум скальпель. Поэтому давайте». Он смерил его взглядом. «Сделаем рентген, УЗИ и все остальное. Не задерживайте меня. У меня мало времени».